Глава 25. Добрый день. Агентство «Ну просто праздник». Слушаем вас. Нет, организация досуга — это не девочки по вызову. Это клоуны и Деды Морозы по вызову, а также всякие детские конкурсы, викторины и организация торжественных мероприятий. Нет, снегурочек по вызову тоже нет. А вот когда вы решите остепениться и вступить в семейную жизнь, обращайтесь. Мы делаем прекрасные свадьбы. Здравствуйте, агентство «Ну просто праздник». Нет, наши ведущие на корпоративе не могут быть в вашей продукции. Виктор Степанович, ну у вас же сеть секс-шопов. Где я вам найду таких ведущих? Обратитесь в ближайший стриптиз-клуб, может, там повезет. Уже обращались, они двух слов сказать не могут. Тогда придется терпеть чуть более консервативных конферансье. Агентство «Ну просто праздник». Безусловно, мы можем сбросить вашу жену в бассейн. Я тоже считаю, что это прекрасная шутка. Понадобится самая малость — ее письменное согласие. Ну, что поделать, мир несовершенен, а наша задача, чтобы праздник понравился всем участникам. Да, у нас есть прекрасные викторины, подвижные и спокойные игры для ваших детей. С нами день рождения вашего мальчика пройдет великолепно. А сколько лет вашему мальчику? 22. Вы знаете, тогда насчет клоуна я не уверена, стоит ли... А может быть, вы вместе придете к нам, и мы обсудим детали? Ах, сюрприз. Понимаю. Но вы насчет клоунов все-таки подумайте. Нет, мы не станем убивать вашего директора. Я понимаю, что это стало бы праздником для всей организации, но мы организуем другого рода торжества. Стоит мне положить трубку, и начинается. А во сколько у меня сегодня этот утренник? В приемную влетает Валера в костюме гигантского зайца. Я вздыхаю. Этот утренник у тебя завтра, а сегодня юбилей помощника мэра. Он начнется, я посмотрела в календарь, через 1,5 часа. Ах ты ж! Валера выдает длинную тираду. Хорошо, что дети не знают, что зайчик так умеет. Как же это я так? И улетает переодеваться. Надеюсь, у нас в костюмерной есть что-нибудь посолидней. И снова звонит телефон. Добрый день. Агентство «Ну просто праздник» к вашим услугам. С улыбкой говорю я. Дни летели за днями в этом вихре. Я перекусывала на ходу, разговаривала на лету, попутно успевая знакомиться с новыми сотрудниками и вносить в золотой список наших довольных клиентов. Здравствуйте, спасибо. Я очень рада, что вам понравился заезд на офисных стульях. Ну да, жаль, что места в ресторане маловато. Если вы остались довольны корпоративной вечеринкой, напишите об этом несколько слов на нашем сайте, и в следующий раз вы получите 10% скидку. За этой вереницей событий у меня совершенно не оставалось времени на то, чтобы грустить и вспоминать Алексея Александровича, желать его невесте неудачной стрижки, а новому секретарю насыпать ему в кофе соли. Нет, наверное, все-таки оставалось. Кажется, сейчас я именно это и делаю. Но в любом случае тоскую по нему я уже не так интенсивно. И, наверное, даже готова к каким-то приятным переменам в личной жизни. А что, почему бы и нет? Дин, ты уже закончила? На пороге появился наш веб-мастер, царь и бог местной электроники. Тот самый гениальный человек, который занимается сайтом. И теперь, если кто-то ищет праздники в интернете, наша контора всегда выпадает откуда-то сверху. Так что если раньше Валера отдавал все лавры спасителя проекта мне, то теперь мы делим их пополам с Костей. Вроде да. Я оглядела свое царство бумажек и записей. Телефон молчит 10 минут, а значит, клиенты, похоже, поверили, что у нас закончился рабочий день. Может, поужинаем? Ну, или просто чаю попьем. Спрашивает Костя, и я на минуту теряюсь. Наверное, надо соглашаться. Тут кое-кто только что уверял, что готов к новой жизни. Нет, Костик, не сегодня. Сегодня у меня... Я поискала какую-нибудь вескую причину, чтобы не пойти с ним на ужин, но не нашла. А затягивать паузу еще дольше не имело смысла. В общем, я сегодня не могу. Кажется, еще не готова. Хорошо, я подожду. Костик, понимающе улыбнулся. Я выдохнула с облегчением. «Ну уж нет, Константин, ждать ты можешь сколько угодно, а романы на службе мне совершенно ни к чему. Я навела на столе относительный порядок, проверила, выключена ли техника, и вышла из кабинета. Если честно, сегодня спешить мне было совершенно некуда. В последнее время я старалась чем-нибудь занимать вечера, если таковые выдавались. С выходными мне помогал справиться жесткий рабочий график, а вот вечера... Я или шла с одной подругой на премьеру нового спектакля, или таскалась с другой по магазинам, или брала у третьей на прокат ее двоих детей, и мы шли веселиться, а благодарная мамочка вытягивалась пластом с бокалом вина в руках и маской на лице, утверждая, что я ангел, и в следующей жизни мне зачтется. В общем, по вечерам дел хватало. Только не сегодня. Может, и стоило поужинать с Костиком? Нет, нечего морочить парню голову. Я уже запирала дверь, когда раздался телефонный звонок. «Ёлки-палки, ну сколько ж можно?» — вздохнула я и вдруг поняла, что звонит не наш телефон, а мой. Я осторожно достала его из сумочки и замерла, не зная, что делать. То ли отвечать, то ли молча слушать музыку. На дисплее высветился номер Алексея Александровича. «Наверное, нужно ответить. Вдруг человек по делу. Может, случилось что?» «Ну там». Кофемашина взбунтовалась и заявила, что теперь будет вести переговоры только со мной. Или степлер пропал, а им срочно нужно скрепить целую кучу документов. Впрочем, о чем это я? Если за все долгое-долгое время с момента моего увольнения я им ни разу не понадобилась, то это означало только одно. Они прекрасно обходятся без меня. И все-таки я нажала на зеленую кнопку, поднесла телефон к уху и по привычке выпалила. «Добрый день. Агентство «Ну просто праздник» к вашим услугам».